Глава 4. Дня за два до выезда из Орды Андрей Дворский сказал Даниилу: «Княже, Санагур на базаре мне повстречался. Тоже всякую снедь закупает на обратный путь. Александр Ярославич свое отбыл у Батыя, к выезду готовится». «Когда?» – как бы между прочим спросил князь. «В среду, до поужины». «Среда – день добрый ко всякому началу», – сказал князь. «Увидишь Поликарпа Вышатича, скажи, брату Александру кланяюся низко». Дворский опять заговорил о Сангуре. «Я ведь не домолвил, княже. Санагур на рынке и говорит мне. Прискорбно, говорит, для меня, если худодумием своим огневал твоего князя. Да простит. Хочу, молвит, повинну ему принести». Прощение попросить. Узнай, не допустит ли перед светлые свои очи. «Нечего ему у меня делать», — отвечал князь. «И на добро», — довольный тем сказал Дворский. «Санагур тот не иначе лазутчик татарский, а и пьяница, празднословец, развратник», — добавил он. «Вот что, Андрей Иванович, перебью тебя», — сказал князь. «А у тебя все готово в дорогу?» Дворский даже обиделся. «У меня-то, княже!» «Добре», — сказал князь, — «и у меня все готово. А уж досадила мне погонь сия, да нельзя. И мне они, княже, натрудили теми пронырством своим бесовским и лукавством. Надоело кумызничать да хитрить с ними, который кого». «Прекрасно», — заключил князь, — «а среда — хорош день для всякого доброго начинания». Дворский понял. Потеплело. Стоял неяркий зимний денек, шел тихий и редкий снег. В безветрии и не понять было, падают или подымаются большие снежины. Под расписными дугами княжеской тройки звенел золоченый колоколец, а на хомутах пристижных, ярившихся на тугой вожже, сворачивавшихся в клубок, мелодично погромыхивали серебряные круглые ширкунцы. Галицкие ехали к северу по льду Волги, держась правого нагорного берега. Местами начал уже встречаться набережный лесок. Ехать льдом Волги, дабы не измытариться опять в половецкой степи, посоветовал Дворскому Вышатич. «Зимою мы всегда так ездим в Орду», — сказал он. «Уж глажи дороги не сыщешь. Суметов гораздо меньше, только правого берега держитесь. А по стрежни такие крыги в ледостав наворочило, рукой не досягнешь. Волгою поезжайте». Решено было ехать сперва на север льдом Волги, вплоть до Большой Луки, а там уже свернуть на запад, на устье Медведицы, и далее прямо на Переславль, людными, хотя и сильно опустошенными местами. Князь ехал в оске, но так как было тепло, то откидной верх кибитки на стальных сгибнях, снаружи кожаный, изнутри обитый войлоком и ковром, был откинут. Даниил надел тулуп на отпашь, сдвинул слегка соболью шапку на затылок и ехал в одном коротком гуцульском полушубке. На его ногах были сапоги из оленьего меха. Князь дышал отрадно и глубоко. «Боже!» — так думалось Даниилу. Да неужели же все это позади? Батый, верблюды, кудесники, ишаки и кобылы, лай овчарок, не дававших спать по ночам, и все эти батыри, доруги, наёны, агаси, исполненные подобострастия и вероломства, их клянчи и происки, и гортанный их чужды русскому уху говор, и шныряющие по всем закоулкам и души, и комнаты узкие глаза, эти изматывающие душу батыевые аудиенции. Неужели все это позади, в пучине минувшего? Неужели скоро увижу увалы Карпат, звонкий наш бор, белую кипень цветущих вишневых садов, Анку? Неужели вновь буду слышать утрами благовест холмских церквей? Дубравку мою увижу. Так и порывало крикнуть на облучок, чтобы дал волю тройке лютых коней, которых, однако, сам же он приказывал сдерживать, сколь возможно. И ехали медленно. Иногда же останавливались и поджидали. Дворский, ехавший впереди на розвольнях, чтобы проминать дорогу, то и дело слезал и, пробежав обратно до конца растянувшегося по белой льдяной равнине галицкого поезда, долго с последней подводы всматривался назад. Потом возвращался к повозке князя, присаживался на боковом облучке и говорил: «Еще не видать, княже, но должны догнать непременно. Поликарп Вышатич заверил в том, а его слово то все равно, что крестное целование». И впрямь, когда зимнее солнце, багровое, стало западать на правый берег Волги, когда рубиновой стала снежная пыль, а тени лошадей на снегу сделались неправдоподобно длинными и заостренными, будто неумелой рукой мальчугана, выстриженная из синей бумаги, Дворский заметил, как из-за белого, накрытого снегом утюга утеса, вымчилась первая, заложенная тройкой, яркая ковровая кашовка князя Александра. Спотыкаясь в снегу, Дворский кинулся известить своего князя. «Едут!» — только и смог проговорить он, завалясь в возок Даниила. А когда отдышался, то изъяснил: «Александр Ярославич догнали нас». Уже поблизости звенел новгородский звонкий колоколец, и осаженный на всем скаку, храпя и косясь налитым кровью оком, разгоряченные пристяжные жадно хапали снег. Прочие сани и кошевы, где разместились дружина и воины Александра, вскоре примкнули в конец поезда галицких. Даниил поспешно сронил накинутый на плечи тулуп, вышел из воска и пошел навстречу приближавшемуся Александру, высвобождая правую руку из длинной с раструбом шагреневой готской перчатки. То же самое сделал и Александр. Встреча их произошла на льду Волги возле выдвинутого над берегом накрытого сугробом утеса. На мгновение остановились, снова шагнули, приблизясь, одновременно сняли левой рукой шапки и, обменявшись крепким рукопожатием, обнялись и облобызались друг с другом троекратным русским лобзанием. Легкий порог клубился от их дыханий в зимнем воздухе. «Сколько лет вожделел сего часа, брат Александр», промолвил властелин Карпат и Волыни. «Всей душой тянулся к тебе, брат Данила», ответствовал голосом столь же благозвучным и мощным, голосом, обладавшим силою перекрывать и само новгородское вече, победитель Биргера и Тевтонов. Молчали. Душа их испытывала в тот миг неизреченное наслаждение, наслаждение витязей и вождей, впервые созерцающих один другого. Так вот где встретились по-настоящему мономаховичи, одного деда внуки. Прошил легкий снежок, ложась на их плечи и волосы. Тишина простерлась над белою Волгой. Лишь изредка вздрагивал под дугой колоколец, схрапывал конь, и опять белая снежная тишина. На ветвях, нависшей с берега, отягощенной пышным снегом березы, трескотала сорока, осыпая куржак. И снег падал с ветвей, сам точно белая ветка, разламываясь уже в воздухе. А иногда и долетал, не распавшись, и тогда слышно было падение этого снега, а в пухлом сумете под березой обозначалась продолговатая впадина, будто и от впрямь упавшей ветки. Оба в оленьих меховых унтах, в коротких княжеских полушубках, светло-румяные, подобные корабельным кедрам, высились мономаховичи даже и над дружинами своими из отборнейших новогорожан, псковичей и карпаторусов. А таких вот, воскликнул арабский мыслитель и путешественник, никогда не видал я людей с более совершенным сложением, чем русы. Стройностью они превосходят пальму. У них цветущие и румяные лица. Даниил любовался Александром. Так вот он каков, этот старший Ярославич вблизи, гроза тевтонов и шведов, светло-русый, голубоглазый юноша. Да ведь ему лишь недавно 24 исполнилось. В сыны мне. Да еще и пушком золотится светло-русая обкладная бородка. И самый голос напоен звоном юности. Но это о нем, однако. Об этом юном пытали меня и Миндовк, и Белла Венгерский, и епископы Брюнский и Каменецкий, легаты Иннокентия. Это о нем говорил скупой на хвалу князьям Кирилл Митрополит. Самсон силою и молчалив, и премудр, но голос его в народе – аки труба. И со светлой отеческой улыбкой князь Галицкий проговорил. «Ну, прошу, князь, в шатер мой». Даниил повел рукой на возок и слегка отступил в снег, пропуская вперед Александра. Стремглав кинулись по коням, по кошевам и окружавшие их дружинники – новгородцы, суздальцы, волынцы и галичане и возчики, столпившиеся вокруг. Облучной князя Даниила разобрал голубые, плоские, золотыми бляхами вожжи, приосанился, гикнул и запели колокольцы. И понеслись окутанные снежной пылью уже ничем теперь не удерживаемые кони-звери. Буранная безлунная ночь. И хотя по льду Волгою ехали, но едва было не закружили, да ведь и широка матерь. Раза два заехали в невылазный Сумит. И Андрей Дворский, приостановив ненадолго весь поезд, приказал запалить на передней подводе и на княжеской высоченные берестяные свечи, укрепленные на стальных рогалях, нечто вроде факелов, туго свернутых из бересты. Даниил велел накинуть кожаный верх болховней, в которых они ехали вдвоем с Ярославичем. Горела в ковровом воске большая восковая свеча, озаряя лица князей. Мономаховичи, одного деда внуки. О чем говорили они? О многом. И о земле, и о семьях, и об Атые, и о святейшем отце, о Фридрихе Гогенштауфене и об императоре монголов Куюке. И хотя надежнейший из надежных дружинник сидел на козлах княжеского воска, однако князья предпочитали иногда говорить по-латыни. Ярославич рассказывал, как на сей раз погостилось ему у Батыя. Худо. Хан орал, ярился, кричал, что высадит из Новгорода, а посадит где-нибудь на Москве, чтобы и княжил под рукою, да и чтобы не заносился. Москва и владыка Карпат и Волыни, как бы припоминая, взглянул на Александра. Тот ответил. «Суздальский городец один». Деда Юрия любимое сельцо. Говорили о том, что Миндовк литовский уже захватил и Новгородок на русской земле, и Волковыск, и по всему видно зарится на Смоленск. «Да», — сказал Ярославич, «черный петух литовский не уступит серому кречету Чингиза. Разве крылом послабее? Но продолжай, князь». И Даниил раскрыл перед Александром свои подозрения. Говорил ему о том, что не случайно же Фридрих император, только что многошумно зывавший христианских государей в крестовый против монголов поход, вдруг как-то затих, притулился где-то в своем недосягаемом замке и даже признаков жизни не подал, пока Батыевы полчища топтали земли Германии. И если бы не воевода чешский Ярослав из Штаренберга, а в Сербии, если бы не князь Шубич Дринский, да что говорить, случайно разве в одночасье с Батыем и тевтоны и шведы ударили с двух сторон против Александра, приковав к Шелоне, к Неве, к Ладоге отборнейшие его силы? Ярославич усмехнулся. Покойник Григорий Папа, тот анафемствовал даже и меня, и новогорожан моих, — сказал он. Однако прости, брат Даниил, и прошу тебя, продолжай.